о том, что мы расстаемся. Вдруг случится так, что в самый нужный момент тебя не окажется рядом. Ты сумасшедшая. Может быть. Просто у нас с тобой произошло на редкость многообещающее знакомство. Такое восхитительное начало и такой грустный конец. Еще бы! Это самое романтическое знакомство в моей жизни. Толик выкинул сигарету и завел мотор. «Послушай, подруга», — сказал он после небольшой паузы, — «ты и в самом деле чокнутая. С тобой свяжешься, так оглянуться не успеешь, как окажешься в какой-нибудь могиле или же с отрезанной головой на мусорной свалке. Ты уж лучше разбирайся со своими проблемами сама и не вмешивай в это дело посторонних людей». Молча проглотив его слова, я вышла из машины, громко хлопнув дверью, и решительным шагом направилась к подъезду. Больше всего на свете мне хотелось оглянуться, но что-то внутри меня не позволяло сделать это. Не хочет помогать, и не надо. Пусть катится ко всем чертям. Я сильная, как-нибудь справлюсь сама. Обойдемся без чужого участия. Может быть, так даже будет лучше. Поднявшись на свой этаж, я позвонила соседке и взяла запасной ключ. В тот момент мне и в голову не приходило, что он может не понадобиться. Дверь оказалась не запертой. С замиранием сердца я зашла в квартиру. Там был настоящий погром. Повсюду валялись пакеты с моим бельем, платье, книги, посуда. Едва сдерживая крик, я бросилась к комоду, где хранились мои драгоценности и кое-какие сбережения. Как и следовало ожидать, комод был пуст. Увидев это, я села на пол, прислонилась к стене и громко зарыдала. Мало того, что эти гады чуть не прикончили меня, закопав в могилу Толькиного деда, так они еще умудрились подчистую выгрести то, что я долгие годы зарабатывала собственным горбом, надеясь хоть немного пожить по-человечески. Я уже не в том возрасте, чтобы все начинать сначала. Да и где теперь взять деньги на новый товар? Смахнув слезы, я с трудом поднялась и как во сне побрела на кухню, зная, что на дверце холодильника должна стоять недопитая бутылка виски, привезенная несколько дней назад из Познани. Тому, что она бесследно испарилась, я почти не удивилась. На глаза попался телефонный аппарат. Странно, что хоть это не унесли. Почему-то подумала я и набрала Маринкин номер. «Алло?» — послышался голос подруги. «Маринка, это я». «Лорка, куда ты пропала? Что случилось?» — затараторила она. «Меня ограбили», — рыдая, произнесла я. «Ты дома?» «Да». «Я сейчас к тебе приеду. Захвати что-нибудь выпить. Эти подонки даже виски прихватили из холодильника». «Лариска, что ты несешь? Виски — это ерунда, а вот то, что баксы пропали, жалко. Не трави мне душу, лучше приезжай скорей». Я положила трубку и без сил уставилась в окно. Сколько прошло времени, не знаю. Резкий звонок в дверь заставил меня опомниться. Машинально глянув в глазок, я увидела перепуганную Маринку с пакетом в руках. «Ты что дверь на замок не закрываешь?» — накинулась она на меня. «А зачем ее закрывать, если все, что можно было утащить,